Глава 57. Цена. Я ждал ответа от Майи, но, похоже, канал связи, установившийся между нами, был очень и очень нестабилен. «Кот, ты живой?» Все-таки она смогла ко мне пробиться. «Да, как ты?» «Все нормально. Мы сейчас в соседнем садом мире и готовимся к штурму». «Мы?» Меня неприятно кольнуло это слово. Настолько, что я даже не стал спрашивать, как Майя смогла так быстро и так далеко пробиться. «Мы — это союз миров. Оказывается, те некроманты, что приходили к Лене, нам врали. Они работают на людей за гранью, а их армии нежити легко пропускают отряды охотников и даже помогают им. Они уничтожили с десяток миров только за последний век, но потом люди объединились. Представляешь, тут армия из почти 200 миров». И мы не только сдерживаем натиск монстров, но и скоро сможем пойти в наступление. Я слушал Майю и невольно поражался энергией, что звучало в ее голосе. Нет, сначала там явно чувствовалось еще и волнение. Но как только девушка убедилась, что со мной все в порядке, она полностью сосредоточилась на своем приключении. Вот не может кое-кто сидеть на месте и не искать неприятности на свою крайне симпатичную попку. Кстати, сначала я немного удивился, что вторжение продолжается, но потом вспомнил, что у взорванной нами пирамиды был 7-й номер. А это значит, что остальные проходы Изра вполне могли продолжать свою работу в штатном режиме. В этот момент связь опять оборвалась, и я решил уточнить кое-что важное у Сафи. «Я все понял. Вы хотите найти и победить этого Сабутея, но...» «Не победить. Мы хотим с ним договориться и выяснить, как он смог без использования духовной энергии прикрыть свой мир от хаоса. Равот приходится использовать прорву этой самой энергии, чтобы не допустить к нам чужаков. А у него-то таких ресурсов точно нет. Твой друг?» Сафи кивнула на Бо. «Сумел убедить Совет Федерации, что раз он заболтал их, то и с вестником будет шанс договориться. Так его и отправили на эти переговоры». Он, конечно, выражался немного по-другому, но суть, думаю, я передала верно. Бо тут же гордо улыбнулся, показывая, насколько он был хорош. Вот только меня не особо интересуют эти их поиски. Да, он молодец, но все же я хотел сначала спросить о том, как будет проходить тот самый разрыв миров, о котором мы говорили. Я напомнил Сафи о нашей сделке, заставив девушку тут же яростно выпучить глаза и начать оглядываться по сторонам. Хорошо еще, что Бо решил проявить такт и не стал ничего спрашивать. «Я же говорила». Наконец, Ранни все же решила ответить. «Поток охотников перенаправим на землю. Текущую точку стыка оборвем. Ничего сложного». «Что значит оборвем?» Кажется, я понял, что именно меня смущало все это время. «Уничтожим мир стыка. Не волнуйся, это несложно. У нас собрано достаточно духовной энергии, чтобы мы потратили некоторую ее часть на эту операцию. Скажем так, я убедила кронпринца, что с точки зрения безопасности нам стоит отсечь те миры, с которыми мы уже слишком долго контактируем». Сафи гордо замолчала, и было понятно, что она не видит ничего страшного в том, чтобы уничтожить целую полосу миров. Если быть до конца откровенным, я тоже не вижу в этом ничего страшного, по крайней мере, когда на кону стоит спокойная и безопасная жизнь на родной мне земле. Вот только вместе будущего разрыва сейчас Майя. И мне надо срочно что-то сделать, чтобы она оттуда убралась. «Кот!» «Ура!» Как по заказу наша связь снова восстановилась. «Срочно убирайся из этого мира!» Только бы Майя меня послушала. «Я не брошу своих!» Ну вот, уже и своих. И когда она этим заразилась? Впрочем, моя жена всегда была упряма. «Свои — это я и Кейси. Останешься там и будешь уничтожена вместе с этим миром». «Им с нами не справиться». «Откуда такая вера? А вы знаете, что вы сражаетесь не против целого мира, а всего лишь против одной единственной корпорации, вернее, даже не целой корпорации, а некоторые ее части, во главе которой стоит всего пара человек». «А ты откуда все это знаешь? И как именно они уничтожат этот мир?» «Взорвут. Слышала про духовную энергию?» На самом деле я и сам не знаю, что это такое. Но Сафи, когда рассказывала, говорила очень уверенно. Так, а теперь надо ответить на первый вопрос. Вот только почему мне кажется, что Майя, которая замолчала, явно ожидая подробностей, может меня не понять. «А откуда я все знаю? Я сейчас нахожусь в Ра. Это один из миров, что за гранью. И мне удалось договориться о том, что Земля будет оставлена в покое. Но только Земля, всех не спасти. Хочешь помочь тем, кто сейчас рядом с тобой, уводи и их тоже». «Кот, как ты себе представляешь, чтобы я увела за собой целые миры? Тут же миллиарды живых существ». Я боялся, что Майя на меня обидится. Но она ответила совершенно спокойно. И это пугало даже больше, чем возможные крики. «Ты меня знаешь. Я всегда сражалась за то, во что верю. До встречи с тобой я верила только в себя. Потом я смогла поверить в семью. А теперь, знаешь, я верю, что смогу помочь этим людям. Верю, что шанс есть». «Проклятие! Да что же это творится? Может быть, Майю подчинили? Или я просто не могу поверить, что близкий мне человек может рисковать собой ради других? Чёрт, чёрт, чёрт! А ведь это после встречи со мной Майя начала меняться. И в итоге стала такой. А мы?» «Кейси уже взрослая». Майя словно замерла на мгновение. «Я очень люблю тебя, люблю вас. Но, понимаешь, я же потом просто не смогу жить, понимая, что могла всё изменить и даже не попыталась. И только скажи мне, что никогда не сражался, понимая, что рискуешь жизнью». «Сражался». В памяти всплыли все мои сражения с Наменосом, Кариком, Хозяином, Гетсуо. Да и в будущем наверняка я еще не раз выйду на бой, понимая, что шансов почти нет. «Так почему ты отказываешь мне в этом праве?» Я ждал этого вопроса. Я был готов к нему. И все равно мне сейчас нечего сказать. И почему с девушками так сложно? Хочется одновременно и защищать их от всего мира, и поддерживать, когда они собираются идти вперед, и добиваться своего. В конце концов, я все-таки придумал, что можно было бы сказать, как попробовать убедить Майю не совершать глупости, но в этот момент наша связь опять прервалась. «Все». Сафи как будто вновь подвела итог нашему разговору. «На Атисе активировали мировой барьер. В ближайшие пару лет теперь никаких порталов или связи на большие расстояния». «Что ж, теперь понятно, почему наш разговор прервался. И также ясно, что продолжить его не получится. Я на всякий случай все же попробовал активировать глаз пробоя. Но тот только моргнул, и все три духовных камня, что там стояли, моментально погасли. «Это ваш Сабутей сделал?» Неожиданно я осознал, что еще не все кончено. «Да, Майя собралась на свою войну и может попасть под удар Ра. Но ведь и я могу повлиять на то, что будет дальше. Если удастся убедить этого бывшего вестника поделиться своей технологией, то никакие разрывы будут не нужны. У меня появится другой надежный способ защиты наших миров. Ну или еще каких, если меня хорошо попросят и заплатят достойную цену».